В это время зазвонил телефон, забытый Тайлером под диванной подушкой. Старинные каминные часы откликнулись ему торжественным звоном. Она не стыдилась слез. В конце концов, слезы были лишь другой формой страсти. Но София предпочитала успокаиваться иначе. Когда слезы закончились, она продолжала сидеть у Тая на коленях. Тут было намного теплее и уютнее, чем ей представлялось. Он не гладил ее, не похлопывал по спине, не качал и не бормотал глупостей, с помощью которых обычно утешают плачущих, просто давал ей возможность выплакаться и успокоиться. В результате благодарность Софии также превысила ее ожидания. «Извини. И ты меня». Этот ответ помог ей прийти в себя. София сделала глубокий вдох, втянула в себя запах чистого мужского тела, крепко обняла Тая, а потом отпустила. «Если бы ты отнес меня наверх и положил в постель, я бы не стала реветь». «Ну, если бы я знал, что у меня есть выбор...» Она засмеялась, положила голову ему на плечо, а потом встала. «Наверное, лучше сказать правду. Мой отец обкрадывал компанию». Прежде чем Тайлер успел решить, как ему реагировать, София шагнула к нему. «Ты знал?» «Нет. Но ты не удивился?» Он поднялся на ноги, от всей души надеясь, что новой стычки не последует. Нет, не удивился. Понятно. София отвернулась и уставилась в камин, где догорали последние угольки. «Я тоже такая», — подумала она, — «холодная и пустая». «Ладно». Она выпрямилась и вытерла щеки. «Я плачу свои долги. Так и быть, приготовлю тебе обед». Он хотел возразить, но передумал. Что лучше, одиночество или горячая еда? Он вспомнил, что эта женщина умеет готовить. «Ты знаешь, где кухня?» «Знаю». София подошла ближе, поднялась на цыпочки и поцеловала его в щеку. «Плата наличными», — сказала она, — сняла жакет и вышла из комнаты. Глава 14. «Ты не перезвонил мне». Маргарет поймала Тайлера в винодельне Макмилланов. После возвращения из Венеции она успешно закончила несколько дел. Ее карьера складывалась удачно. Перед прибытием в Калифорнию Маргарет совершила 2 продолжительных похода по магазинам и была уверена, что замечательно выглядит. Она приобрела тот самый лоск, который придают женщине заграничные поездки. Осталось достичь последней цели, которую она поставила перед собой, будучи за рубежом. Заарканить Тайлера Макмиллана. Извини, дел было по горло. Февраль не был для виноделов горячей порой, однако это не значило, что они сидели без работы. Согласно составленному Софией расписанию, сегодня вечером дегустация должна была пройти у Макмилланов. Хотя Тайлер был не в восторге, но понимал важность этого мероприятия и знал, что следует быть во всеоружии. «Могу себе представить. Я видела планы компании по празднованию столетия. Ты проделала огромную работу. Не я, а София». Тайлер пошел в дегустационный зал, и Маргарет увязалась за ним. «Тай, ты недооцениваешь себя? Когда ты собираешься знакомиться с работой итальянского отделения? Думаю, тебе понравится Венеция, там есть на что посмотреть». «Слышал, но сейчас у меня нет на это времени. Когда соберешься, я буду твоим гидом. Угощу пастой в одной потрясающей маленькой тратории, которую я обнаружила. Теперь там подают наше вино. А еще я договорилась с несколькими тамошними высотными гостиницами, что этим летом они разместят на своих зданиях нашу эмблему и подсветят ее прожекторами».